со ту керда, со потрошу дила, пала амен де свято Иисус. Пепху ту авила, потрошу ту гила, те мересту пала амен. Со потрошул гила, пала амен де свято Иисус. Пепху ту авила, потрошул ту гила, те мересту пала амен де. Трубуй сарджан Иисус таве, Санда Мароило. Тума Иисус, Анда Саму Роило, Одесса Мату, Сокырдянту потрушу тетра Юда. Sure.